Глава 34. Авагн и его люди продолжали защищаться. Все, кто еще мог сражаться из йомсвикингов, собрались на его ладье. Ярл Эйрик и многие другие хевдинги норвежцев бросились на них со своими дружинами, и там завязалась сеча. Коротко говоря, перевес был явно на стороне норвежцев. Люди Вагна погибали один за другим. Остались в живых лишь 80 из них. Когда пришла ночь и стало так темно, что невозможно стало сражаться, ярл Эрик отозвал всех своих людей, и они отплыли поодаль. Они поставили охрану у своих кораблей и позаботились о безопасности своего ночлега. Им можно было похвастаться великой победой. Они взвесили выпавшие тогда градины, чтобы узнать силу Торгард и Ирпы. Одна из градин потянула на целый Эйрир. Вагн и Бьорн Уэльсиц решили, что же им делать. «Мы должны, — сказал Вагн, — или дождаться здесь, пока рассветет, и тогда они нас захватят, или же высадиться сейчас на берег, устроить у них переполох, а затем постараться прорваться. Они взяли мачту с реей, и все 80 человек ухватились за нее и поплыли во тьме к врагам. Они доплыли до камней, и большинство из них на ногах не стояли от ран и холода. Они не смогли идти дальше, а 10 из них там же и умерли за эту ночь.